Все эти глупейшие события никоим образом меня не веселили. Я прекрасно понимал, что сам оказался в глупом и притом двусмысленном положении. Может быть, нужно сразу встать и сказать, что непоправимое событие уже произошло, и совершенно бесполезно обсуждать целесообразность контакта с землянами. Может, теперь же встать и сказать: «Привет вам, братья по разуму! Благодарное человечество ждет вас в свои объятия». Но у меня не было уверенности, что братьев по разуму это сильно обрадует. Да и потом, имею ли я право? Кто меня уполномачивал? На сцене продолжалась возня вокруг трибуны. Я опять стал оглядываться вокруг. Мое внимание привлекли окна, плотно зашторенные тяжелыми черными полотнищами. «Наверное, для удобства показа слайдов», — подумал я. «Интересно, что там в окнах?» «Странно, но эта простая мысль пришла ко мне только сейчас. Нужно приподнять штору, и многое прояснится, наверное». Я пробрался к ближайшему окну, воровато оглянулся и приподнял штору. За окном было совершенно темно. Так показалось в первый момент, пока глаза не привыкли к темноте. «Наверное, ночь», — подумал я и прильнул вплотную к стеклу, прикрываясь от света ладонями и стараясь разглядеть что-либо. Я действительно кое-что разглядел. В слабом свете, пробивавшемся из зала, я увидел почти рядом стену, уходящую куда-то вверх, вниз, вправо и влево. По ее шершавой поверхности, утыканной металлическими штырями, извивались черными змеями десятки просмоленных прорезиненных кабелей и проводов. В этот момент кто-то положил руку мне на плечо. Я отпрянул от окна, и штора упала. Это была Джулия. — Нехорошо подглядывать в окна, — улыбаясь, сказала она. — Здесь это не принято. Да и что вы могли там интересного увидеть? — А вы сами посмотрите, — предложил я. Она чуть отдернула штору, взглянула в окно и, повернувшись ко мне, сказала: — Хм, ну и что особенного? Вы бы вместо того, чтобы глазеть по сторонам, рукопись дочитывали. Вам ведь тоже придется выступать. Подкомиссия особенно интересуется вашим мнением. И вообще, вы, оказывается, особо интересная. О вас говорят даже в первом ряду. Это вполне естественно. Разве можно иметь такую очаровательную собеседницу и не находиться в центре внимания? Развязно ответил я и подумал, что это я расхорохорился. Выступать с докладом не входило, мягко говоря, в мои планы. Джулия пожала плечами и сказала: «Вы хоть пролистайте. Ваше выступление вот-вот объявят». Суета вокруг трибуны поутихла, и на ней снова появился представитель независимых. Все заняли свои места. Я затравленно огляделся в поисках выхода. Выйти, не привлекая внимания, не было никакой возможности. Я судорожно начал листать рукопись. Мелькали названия частей: уничтожение как самоорганизация, ресурсы идей, познаваем ли бесконечно сложный объект, тупиковая ветвь или компактификация некоторых направлений эволюции. И так далее. Чтение названий не проясняло сути дела. Голова шла кругом. Я чувствовал себя студентом, узнавшим, что экзамен завтра, а не через неделю, как он надеялся. Нет, так не пойдет. Нужно взять себя в руки, сосредоточиться и читать. Ведь рукопись меня в самом деле заинтересовала. Заинтересовала. Хотя я до сих пор не мог понять, что же это — обычная графомания или нечто разумное. Чтение графоманов рождает противоречивое чувство. С одной стороны, понимая, что все это чушь собачья, А с другой интересно, ведь там всегда есть ответы на вечные вопросы. Пусть неправильные, но ведь и правильных никто не знает. Я продолжил чтение, наткнувшись как раз на место в рукописи с такими вот вечными вопросами. Что есть разум или разумная жизнь? В чем цель ее появления среди неживой и живой природы? Нет смысла вдаваться в подробное обсуждение этих вопросов. Достаточно ограничиться следующим простым тезисом. Разумная жизнь характеризуется стремлением понять и объяснить происходящее вокруг явления. Важно, что возникающий при этом интерес и любопытство весьма неустойчивы. Интерес к понятому явлению пропадает практически мгновенно. Открыв какой-либо закон природы, мы начинаем искать новые явления, не подчиняющиеся ему. Никакие самые интересные практические приложения старых законов не могут заменить поиск новых. Всевозможные частные случаи, новые режимы, оригинальные подходы и прочее, как бы они ни были заманчивы, все это бледная тень настоящего процесса познания. Разум чахнет без принципиально новых необъяснимых явлений. В этом мы убеждаемся практически повсеместно. Возьмите любой научный институт. Там обязательно найдется отдел, работающий по старинке в рамках законов, открытых сотни лет назад. Эффект налицо. Всеобщее чванство, академизм, склоки, жесткая субординация и, наконец, неистребимое стремление к материальным благам. Дальше я пропустил несколько страниц, посчитав, что автор слишком увлекается беллетристическими подробностями, и вскоре наткнулся на следующий пассаж. Отсутствие сверхцивилизаций можно было бы связать с диспропорцией в развитии технических возможностей, опережающих морально-этическое взросление общества. Тем более, симптомы этого ярко проявляются на Земле. Но кажется, что мыслимое многообразие конкретных путей развития той или иной цивилизации должно быть неизмеримо богаче. Кроме того, самоуничтожение в результате братоубийственной войны ничего не объясняет. Погибнуть можно от атомной или биологической бомбы. Но все это детские игрушки по сравнению с тем, что могла бы придумать цивилизация, опережающая нас лет на 200. Уже сейчас, в рамках открытых нами законов природы, можно представить столь мощное оружие, последствия применения которого носили бы галактические масштабы. Такая братоубийственная война вполне сошла бы за космическое чудо, а чудес, как мы договорились, нет.